сумасшедшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Каждый раз, как легко ты входишь в роли мужчин и женщин одинаково. Молодец, уважаю. Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. А твоему лечащему врачу, профессору Савицкому, хочу сказать, судя по последним твоим программам, лечение его, ну, не имеет никакого эффекта, и слава богу, спасибо ему за это. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Фрэнки, обязательно продолжай в том же духе. Талант говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, наверное, от Святого. Спасибо большое, давно такого не было. Ну что ж, добро пожаловать, друзья, на жизни новый эподром. Маэстро, ветер, бурю, дождь, метель и гром. И здесь обмана правит бал, безжалостный закон и правда только снится. И вот трещит по швам уж мозг. Прекрасно. Просто здорово. Как говорится, в лучших традициях Фрэнки Шоу. Маэстро, как говорится, под занавес сезона. Мы ждем от вас чего-то просто из ряда вон выходящего. Прошу вас. Прекрасно. Просто замечательно. И, как говорится, потанцуем? Прошу вас, дорогие мои. И не стесняйтесь, ведь для женщин я мужчина. Причем самый-самый из всех, а для мужчин – женщина. И причем их мечты – та самая с дивным ароматом, несущим уют и защиту, или, напротив, провокацию и возбуждение. Итак, зависните во времени, дорогие мои. Сегодня нам предстоит пройти сквозь удивительную жизнь, через густую, полную всяческих ужасов, чащу самого, что ни на есть, психокриминального шедевра. В лучших традициях создателей Фрэнки Шоу мои друзья, сумасшедшие соседи по палате, уже давно просят меня проснуться в этой легендарной роли. И я в своей щедрой манере, конечно же, не могу им отказать. Хотя, честно скажу, это будет грандиозным испытанием для моих мозгов и сердца, и не в последнюю очередь физиологии, потому что проснуться в теле этого человека означает обречь себя на грандиозные и вместе с тем мучительнейшие чувства, на огромное страдание, невероятную славу и просто чудовищную смерть. И все же, дорогие мои, только сегодня и только для вас, как говорится, под занавес, я все же продемонстрирую этот феерический трюк, свое экстремальное сальто-мортале ради увлажнения ваших глаз и смягчения ваших сердец, или просто для того, чтобы вы обнаружили, наконец, тот факт, что они у вас есть. Итак, дорогие мои, В этой своей роли я выйду на сцену мира в ночь с 26 на 27 октября. Буду третьим ребенком в семье и рожусь тройным обвитием пуповины вокруг горла, синим от удушья. В детстве буду невероятно тщедушным и болезненным. Хрупкость тела и крайнюю чувствительность психики я унаследую от матери. Экзальтированная и сентиментальная настойчивость, темперамент и бурную, несколько садомазохистскую энергию от отца, предприимчивого и практичного торгового агента. Интересно, что сразу после моего рождения мать увидит во сне ангела, который, смочив пальцы в своей слюне, брызнет ею в лицо новорожденного и, по мнению мамы, предречет тем самым ее сыну карьеру великого человека. Отец же маниакально уверует в этот сон. Его цепкие глаза станут подмечать одаренность в моих даже самых обыденных поступках, например, в том, как я буду насвистывать или настукивать по столу во время обеда. И вот он все больше и больше утверждается в мысли, что сон жены — вещи, и что я действительно должен завоевать славу великого музыканта. И воодушевленный этой перспективой, он уже запирает меня, как вы видите, для занятий в темный чулан и заставляет мать бдительно следить, чтобы я по 10-12 часов играл на гитаре и мандолине. Карой за непослушание будет лишение еды и улицы. Но благодаря этим истязаниям я очень рано овладею этими бедрастыми развратницами, так любящими, когда их варварски истязают умелые, сильные пальцы мастера-виртуоза. Ваши версии, дорогие мои, нет времени ни секунды, так что будьте стремительны и точны, и помните, кто не рискует, рискует еще больше. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именная Майкл Джексон. Элис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чучули. Дама Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Итак, дамы и господа, сегодня для того, чтобы вовлечь вас в историю, мне не понадобится никаких лишних средств и спецэффектов, но только лаконичный срез обнаженной гениальности. И вот, смотрите внимательно. В гурьбе оборвана чумазой шпаны, резвящейся на улице, вы, дорогие мои, несомненно, обратите внимание именно на одну маленькую, нескладно угловатую фигурку с огромным лбом, черными курчавыми волосами и бесстыдно длинным носом. Правда, все это грандиозное уродство скрашивают огромные, необычайно печальные агатовые глаза, особенно сверкающие в момент, когда, скаля зубы и спуская дикие вопли, я налетаю вместе с другими пацанами на соседский пиратский флот и беспощадно граблю и ломаю, и топлю, и отбиваю у них быстро мчащиеся по уличным потокам игрушечные фрегаты и бригантины. Или вот еще один момент. После очередной экспедиции отец возвращается домой после обеда, просит меня подать ему гитару, цедит сквозь дым своей трубки карманьолу. Прекрасно. Просто шедеврально. Да-да, именно так. Начинает медленно с оттяжечкой, потом ускоряется. И вот руки его уже носятся по грифу и струнам с такой скоростью, что мои глаза, стремящиеся запомнить каждую ноту, просто завязываются в узелок. Отец очень хорошо играет на гитаре. И в его игре есть нечто большее, чем просто виртуозная техника и быстрота. Он говорит с помощью гитары, поет ею. Танцует ее звуками, он рыдает, дерется и занимается любовью с женщиной своей мечты. Он вкладывает в ее тугое тело всего себя. И именно эта агрессия безграничной любви и делает его музыку такой харизматичной, такой запоминающейся. Но вот, ударив по струнам, он уже встает, откладывает гитару в сторону и резкими большими шагами выходит в соседнюю комнату. Отец очень редко хвалит меня. И всегда очень жестко задает ориентир, планку. Никогда ничего не комментирует, и я знаю, что к следующему его приезду должен буду взять эту планку тоже. И вот в один из вечеров Он уже молча подзывает меня к себе и произносит: «Собирайся, малыш». Я одеваюсь, мы едем довольно долго, и вот я уже стою перед одним глубоким стариком, графом Козио, который со свойственной старикам брезгливостью осматривает меня с ног до головы и потом, сипло посмеиваясь, произносит: «Так, так об этом щенке мне говорят. Он ведь меньше самой маленькой Амати. Детский паншон я продал на прошлой неделе. На чем же собирается играть ваш коротышка? На чем прикажет граф?» Даже не взглянув на отца, отвечаю я. «Вот как?» — молниеносно реагирует граф. И вот он уже дергает за шнур. Огромная малиновая занавеска оживает и распахивается. И под лучами солнца в моих глазах уже сверкают в застекленных шкафах десятки желтых, зеленоватых, золотистых, коричневых, темно-вишневых гитар и скрипок, простых и строгих, изысканных и приукрашенных, инкрустированных жемчугом и перламутром. И, надеюсь, вы видите этот роскошный парад алле, дамы и господа, пузатые виолончели, могучие полнокровные альты, скрипки с короткими и длинными смычками, с грифами, на которых древние мастера изобразили причудливые ангельские женские головки и львиные морды, и вот мои глаза уже падают на одну диковинную и, наверное, самую уродливую скрипку из возможных, короткую, толстую, с головой бульдога на грифе. И, поймав мой взгляд, Козио уже говорит, как вы слышите: «Мне 97 лет, мальчик. 80 из них я потратил на собирание этих сокровищ». Говоря это, он снимает со стены золотистую старинную скрипку и, осторожно держа ее за гриф левой рукой, даже не стирая пыли, протягивает мне: «Ну, давай, покажи, на что способен». Мой отец уже открыл было рот, желая сказать, что его сын не играет на скрипке, что он виртуоз гитары, но уверенность, с которой я взял инструмент, останавливает его, как вы видите. И вот я уже зажимаю эту бульдожку в тисках между своей квадратной челюстью и угловатым плечом. По легенде, отец не знал, что мать моя, зная крутой нрав мужа, тайком позволяла мне изучать скрипку в периоды его отъездов. И вот, закрыв глаза своей старческой, слегка подрагивающей рукой, как вы, несомненно, видите, Козио молча слушает меня. И когда я заканчиваю, властным жестом подзывает к себе, берет мою руку и кладет ее к себе на глаза. «Это скрипка Амати, сынок», — говорит он через паузу. «Не играй на ней в больших залах. Она не очень сильная. Ваши версии, дорогие мои. 946-21-80. What's wrong with that? I don't know. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Got nobody to trust, just haters in your back, ready to bust, all alone on your own, and I can feel your pain, because heaven on earth is really hard to attain, and now you're running around, searching for the light, what's wrong or right, is it worth the fight, I don't know, believe me it's true, if I get the chance, I will save you. Save me from the rain and hold me, ease that pain, don't break me, and lead me into life. Привет, Фрэнки, да. Таня. Да, Аня. Твоя новая заставка такая же грандиозная, как и все твои деяния. Сегодня ты, по-моему, Амадей Моцарт. Амадей Моцарт был уже. Привет, Фрэнки, это да. Сергей. Да, Сережа. Я думаю, что ты сегодня в роли Рудольфа Нуриева. Рудольф Нуриев. Очень интересно. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли гитариста-виртуоза со сверхчеловеческими пальцами, имя которого известно даже тем, кто ни разу не был на концерте классической музыки. Говорят, что, сочиняя музыку, я любил сыпать в стакан горячей воды полные ложки соли. и смотреть, как маленькие сухие кристаллики, брошенные в этот перенасыщенный раствор, вызывают бурную кристаллизацию. Возможно, вы помните этот фокус из школьных уроков по химии. В этом процессе я усматривал те же самые явления, какие наблюдал в концертном зале, когда раздробленные бесформенные части человеческого сознания и воли вдруг подчиняются естественному закону кристаллизации, приобретая необыкновенную стройность и красоту под влиянием музыки. Маэстро, будьте добры, продемонстрируйте нам этот фокус. А, прекрасно. Просто замечательно. А вы, дорогие мои, наблюдайте, как это у него получается. И как все мы постепенно превращаемся в невероятной красоты энергетический узор, и как сердце наше, вплетенное в этот орнамент, начинает испускать особого сорта сок, особого сорта вибрации, особого сорта волны, и как все это излучается в мир, удобряя его почву и увлажняя воздух, и как все раскрывается навстречу, начинает дышать и светиться. Итак, дорогие мои, сегодня я великий композитор и музыкант, главным гением которого, несомненно, был гений артиста-исполнителя, артиста-виртуоза, предельно знающего природу как своего инструмента, так и зрительского восприятия, который, по большому счету, не делал ничего особенного, но просто давал людям то, что они в глубине души всегда ждут и хотят получить. Артиста, дышащего музыкой, мыслящего ею, живущего в ней. Говорят, что своей игрой я умудрялся доводить слушателей до экстаза, до обморока, а психически неуравновешенных женщин даже до нервного срыва. Посудите сами, необычная внешность, приемы игры, подчас диаметрально противоречащие принятым в мое время классическим образцам, неподражаемый взрывной темперамент и невероятная, просто сводящая с ума сосредоточенность. И все это, конечно же, заставляет одних восхищаться, других проклинать, но все в один голос говорят, что во мне живет какая-то тайна. Причина моей необъяснимой власти над зрительным залом. В ваше время эту феноменальную форму воздействия на людей, возможно, вы знаете, называют эриксонианским гипнозом, то есть гипнозом без гипноза. Его обычно демонстрируют великие артисты, когда выходят на сцену и, сохраняя полную сознательность, самозабвенно отдаются счастью игры во что-либо. И, глядя на них, люди как в воронку засасываются в те миры, в которых находятся сами магистры священных церемоний. Одним словом, на чем бы я ни играл, на скрипке, на мандолине или на гитаре, я всегда подаю себя невероятно интересным образом. Будучи и без того уродливым, еще более выпячиваю свою необычность, создавая весьма экстравагантный, драматичный образ. Я сознательно надеваю плохо мешком сидящий фрак, беру в руки инструмент и появляюсь где-то в глубине темной сцены. Вот, вот. Надеюсь, вы видите. Потом делаю несколько шагов к свету и опять останавливаюсь. Осматриваю зал глазами углями. Потом странной, несколько дерганной, как у марионетки, походкой я дохожу до края сцены, отрывисто кланяюсь, принимаю характерную изломанную позу с выставленной вперед левой ногой и задранным левым плечом, потом резким движением подбрасываю вверх смычок, шумно втягиваю ноздрями воздух и словно удар молнии вспыхиваю и начинаю искриться, как бенгальский огонь, и люди слушают меня ошеломленно, потому что игра моя, мало сказать, идеальна. Но именно такой многие, сами того не сознавая, и ждали ее всю свою жизнь, ощущение безраздельного владения инструментом, того, что я могу сделать с ним решительно что угодно и как угодно. Скорость, виртуозность, ясность и чистота нот, головокружительные пассажи и арпеджио, резкие прыгающие стаккато и пиццикато левой руки, будучи пущен в ход, этот арсенал средств обрушивает на слушателя такой шквал чувств, эмоций, звуков, что тот просто не может устоять, оказывается вовлеченным в исполнение, и в прямом смысле слова перестает дышать. Он не понимает, что с ним происходит. Почему он испытывает такой огромный восторг, такое восхищение? Это похоже на волшебство. А я тем временем опускаю инструмент несколько раз, резко, как марионетка, кланяюсь и со скромной улыбкой удаляюсь в темноту. В тот самый мрак, из которого и пришел, унося в глубину сцены свою столь шокирующую тайну. Многие аналитики моего времени пишут, как вы можете прочесть, что я действую как гениальный психолог-иллюзионист, и это крайне трудно опровергнуть. Посудите сами, на сцену выходит некто уродливый, в строго романтическом стиле этого слова, черный, нервный, худой, с блестящими глазами-углями и странными движениями, некто не от мира сего. Но вот он вскидывает свой инструмент и преображается, и творит с ним, а вместе с ним и с нами нечто удивительное, живет в звуке, в музыке, в игре. Это длится некоторое время, как галлюцинация, а потом звук стихает, и он возвращается в свое уродливое тело, такое же, как и прежде, и растворяется прямо на наших восхищенных глазах. И мы понимаем, что стали свидетелями великой тайны творческой души. Ваши версии. Да, Жанна. Я думаю, что это Никола Паганини. Никола Паганини, очень интересно. Дальше. Добрый день, Фрэнки, да. Это Владимир. Да, Владимир. Я так подозреваю, что вы сегодня Пако де Лусия. Пако де Лусия. Великолепно. Алло, дальше. Фрэнки, привет. У меня уже есть твой диск, но я не утерпела. Да. И позвонила, потому что я с ним, с Николой Паганини, родилась в один день, 27 октября. Я бы с тобой сыграла еще на... Не дозвучал мой автоответчик. Итак, дорогие мои, вот он я, уже зрелый и опытный, прекрасно знающий, что предельное совершенство гитарно-скрипичной техники, которым я владею, уже является частью меня, моим свойством, и что даже захотев забыть что-либо, я уже не смогу потерять этот дар, если только лишившись рук или пальцев. Итак, дорогие мои, вот вам еще несколько минут тотальной вычеркнутости из потока ваших собственных жизней, так как я уже, как вы видите, на сцене. И то, что сейчас происходит на ней, можно только вообразить. И вот на вас уже несется эта невероятная река звуков, в которых поначалу, как кажется, ничего не разобрать, но вот сквозь рев этого хаоса вы уже слышите скрип колес тележки водовоза, плеск воды из бочки, потом крики погонщика мула и печальный рев осла, потом петушиные крики и гомон квохчащих кур, дикий визг собаки, которой лошадь наступила на лапу, мартовское злобно-восторженное завывание котов и кошек. И вот вы уже не можете наслушаться всей этой неистовой клоунадой жизни и не можете удержаться от так естественно возникающих в ваших сердцах улыбок И в итоге от смеха, и вот в зале уже раздается, как вы слышите, несколько смешков, и через секунду уже весь зал хохочет, а спустя несколько секунд заходится в истерике от необъяснимого гипнотического восторга и счастья, от непостижимости, как вообще возможно извлечь из простого куска дерева все это многообразие мира. И вот, вот этот знаменитый момент, дамы и господа, будьте внимательны. Вот, на самом пике этой всеобщей эйфории мой смычок уже взвивается в воздух, и последние звуки уже замирают где-то под сводами лепного потолка, и эхо рикошета уже растворяется в треске горячих свечей. И вот, вот вы уже встаете на цыпочки от предвосхищения моей новой реплики и даже слегка приподнимаетесь в своих креслах. Я же, слегка подавшись вперед, вдруг снова вскидываю смычок вверх и резко, как смертельный выброс шпаги, вперед провожу им по шантрели, и потом молниеносно перехожу с шантрели на босок, и вы отчетливо и ясно слышите этот издевательски циничный, хлесткий, как удар хлыста, выкрик моей скрипки. Со всеми придыханиями человеческого голоса, со всей выразительностью человеческого презрения. Живой, виртуозный смех-окрик, смех-выстрел, смех-щелчок по носу. И вот вы уже отропеваете на мгновение и замираете в экстазе тотальной поверженности, опустошенные и лишенные возможности реагировать, и сидите так молча и неподвижно, пробуждаясь от трансовой самопогруженности только к моменту, когда никого на сцене уже нет, и кричать восторженно и браво уже некому. Итак, дорогие мои, вот он я. Гениальнейший выродок всех времен, превзойти мастерство которого до сих пор не дано даже самым виртуозливым виртуозам среди людей. И вот одни уже искренне восхищаются, что хоть кто-то в этом мире живет музыкой до конца, а другие, никак не могущие понять, как может человек производить такое магико-столбнячное впечатление на слушателей своей игрой, и в славных традициях человеческого невежества начинают придумывать всякие мифы. Согласно одной, самой простой, я фигляр и шут, а также бездушный техник и иллюзионист, паяц и лжец, потому что обманываю всех, и моя игра не что иное, как иллюзион, парад фокусов. Это мнение очень популярно у тех, кто меня никогда не слышал, но все равно не любил. По второй версии, я занимаюсь оккультными науками, магией и вообще продал душу дьяволу, и именно в этом кроется тайна моего влияния на толпу. И понятно, что в возникновении этих идей, несомненно, виноват и я сам в поисках имиджа, явно злоупотребляющий романтической таинственностью. Третья версия вообще близка по духу немецким сказкам. Следуя ей, я большой мерзавец и подлец, преступный извращенец и садомазохист, отсидевший 8 лет в тюрьме за варварское убийство своей любовницы, где меня подвергают пыткам, изломав мой скелет жесточайшими избиениями. И именно там я и научился играть на скрипке, причем тюремщики все время рвали у меня именно 3 струны из 4, и действительно удивительно, насколько эти легенды оказались живучи, если учесть их полную абсурдность и противоречивость. На самом деле, правда здесь только в одном. Я действительно очень непростой человек, импульсивный, легко возбудимый и гиперэмоциональный, но вместе с тем и крайне слабый и бесхарактерный в одном, например, в отношениях с женщинами, которых всегда завожу ужасно опрометчиво и бездумно, и удивительно мощный в другом. Я умудряюсь давать концерты, будучи так изможден болезнью, что другой в этом состоянии не сможет даже усидеть на стуле. Да. Я сегодня крайне интересный и предельно живой гений. И очень жаль, что вы знаете обо мне так мало правды. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Добрый день, Фрэнки, да. Еще раз. Да. Я так подозреваю, что вы сегодня Денис. Не расслышал. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Меня зовут Анатолий. Да. Сегодня ты в роли Никола Паганини. Никола Паганини. Дальше. Алло, Фрэнки, привет. Это да. Александр. Да, ты сегодня в роли Паганини. Паганини. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто уже в 14 лет прямо перед концертом слишком туго натянул струны, и они, естественно, оборвались. Потом в рассеянной поспешности я натянул на скрипку альтовые и виолончельные струны на скрипку и вышел на сцену, улыбаясь той дерзкой и таинственно загадочной улыбкой, которая бывает только у безумцев и алхимиков, и никто в итоге даже не заметил подмены. Напротив, все только восторгались и поражались. Маэстро, будьте добры, как говорится, максимально зримо. Прекрасно. Итак, дорогие мои, сегодня я стопроцентный гений, жизнь которого растаскана на легенды и сказки, как вы заметили. И разобраться, где правда, а где вымысел, сегодня уже вряд ли возможно. Например, некий американский врач, кажется, его зовут Майрон Шенфилд, так объясняет секрет моей невероятной гитарно-скрипичной техники. Приводя множество медицинских факторов, он доказывает, что я с детства страдал так называемым врожденным синдромом Марфана. У больных этим синдромом характерная внешность, бледная кожа, глубоко посаженные глаза, худое тело, неловкие движения. И это абсолютно один к одному совпадает с описанием моего облика. Астеническое сложение, резко выраженный кифоз и сколиоз, птичье выражение лица, узкий череп, выступающий подбородок, глаза с синими склерами, разболтанность суставов, диспропорции, величине туловища и конечностей, кисти и стопы длинные с тонкими паукообразными пальцами. Шенфилд пишет также, что многие вплоть до 20 века верили слухам, что в молодости мой отец прибегнул к помощи хирурга, который сделал мне операцию, чтобы повысить гибкость рук и удлинить пальцы. Меня всю мою жизнь лечат от ревматического артрита белой ртутной мазью. Среди диагнозов доликостеномилия и арахнодактилия, вогнутость грудной клетки в форме воронки, врожденный вывих коленной чашечки, мышцы и жировой слой слабо развиты, глазные аномалии, поражение аорты и легочной артерии, сердечная недостаточность, спонтанный пневмоторакс, предрасположенность к коллапсу, болезни сердца, легких обморок, инфантилизм. Я всю свою жизнь безбожно вру и мелко ворую. Совершаю непонятные, плутовские, глупые и невероятно наивные поступки. Кроме того, я чудовищно рассеян, разболтан и безответственен. И не просто безответственен, а абсолютно равнодушен к событиям как собственной, так и чужой жизни. С другой стороны, невыносимо заносчив, ядовит, высокомерен, циничен, презрителен и брезглив. И вот за несколько лет до смерти на свет появляется мой сын Ахиллино. Я смотрю на улыбку этого ангела, и она вызывает у меня просто экстатический, молитвенный страх. И вот весь мир для меня уже сосредоточен в этих маленьких голубых бусинах. И меня уже просто не узнать в общении с людьми. Я уже не позволяю себе ни йоты презрения и высокомерия. Выходя на поклон после концерта, я складываюсь, как перочинный нож, и кланяюсь публике, кланяюсь, сгибаясь в три погибели, и прикладываю руки к сердцу в знак того, что униженно прошу эту пеструю толпу простить мне мою уродливо-заносчивую гениальность, мою цинично-ядовитую высокомерность. Я прошу у подлецов и жандармов, у узаконенных воров и продажных чиновников, у бездарей и ханжей, у царьков разных рангов, у элитных проституток, у банкиров и генералов прощение за то, что ежеминутно протыкаю свою жизнь раскаленными шимпалами виртуозности, и они снисходительно аплодируют мне и принимают мое раболепство, и, конечно же, даже не догадываются о том, что этот темно-демонический виртуоз, и только этим и преступный гений просит у них, у всех вместе и у каждого в отдельности прощение за свой безудержный дар, думая в настоящем момент только об одном, о том, кто спит дома в кроватке, маленький ясноглазый ангелочек с улыбкой премудро лукавой, как сама природа, с мальчишескими веселыми щечками, существо, жизнь которого теперь всецело зависит от них, от этих монстров в орденах, погонах и бриллиантах. А у меня, и это так мучительно осознавать, уже не будет ни времени, ни сил, ни прав защитить его от клевания и всякого рода поношений. И кому, как не ему, придется расплачиваться за мою столь самозабвенную веру в совершенно иную иерархию ценностей? Я! Тихие долины. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУЗ, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки – это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. С гордостью представляет Фрэнки Шоу. Фрэнки, я думаю, ты сегодня в роли Паганини. Паганини, была версия, спасибо, Мариана. Дальше. Думаешь, что это Паганини? Да, это дальше. Никола Паганини. Никола Паганини. Итак, дамы и господа. Вот он я. По молодости дикий людоед, губитель женщин и посланец самого дьявола, о котором летописи искусства и литературы пишут, что меня нельзя сравнить ни с кем, что я уникальное, как говорится, разовое явление, что в своих адажо я перерождаюсь, как по мановению волшебного жезла, что во мне живут бесчетные полчища масок и гримас, невообразимое многообразие и красочность жизни, что я один умудряюсь создавать впечатление звучания целого скрипичного оркестра, пишут о замечательных звуках четырехголосового сложения, когда одновременно двухголосая пиццикато проходит на фоне мелодии и производит впечатление полного колдовства, и публика в этот момент в неистовстве начинает вставать и искать за моей спиной тех оркестрантов, которые сопровождают на множестве скрипок мою основную мелодию. Маэстро, атмосферу моего очередного ночного бдения, пожалуйста. Прекрасно. И вот, как вы видите, я уже заканчиваю партитуру одной из самых любимых своих вещей, которую сам назову «Музыка исчезающих струн». Странная смесь музыкальных тем, облеченных в столь сложную форму, что после моей смерти это произведение исполнить не сможет уже никто. Если можно было бы написать рондо и сыграть его вообще без струн, то это было бы чистейшим воплощением звуков, рождающихся у меня в душе, пишу я в своих дневниках. К этому времени Королевская Академия уже избирает меня своим членом, я завоевываю Париж, но выступления мои становятся все реже и реже, и я уже не играю больше 30 минут. Каждый концерт отнимает у меня год жизни, говорю я своим друзьям. Но, как ни странно, чем больше мои физические силы идут на убыль, тем тоньше, прекрасней и совершенней становится моя игра. И вот в 1835-м Генуя уже понимает, что она родной город великого гения, к которому стекаются толпы паломников со всей Европы, но я уже не встаю с постели, совершенно разбитый и лишенный голоса. Я пишу в блокноте дрожащие пляшущие каракули, и маленький Ахеллино будет расшифровывать все это уже после моей смерти. «Изучай природу своего инструмента. Начни с мысли о том, что ты знаешь его не до конца». Свойства скрипки гораздо богаче, нежели об этом думали, думают и будут думать все наши предшественники и последователи. И всегда помни, твой Бог говорит с тобой языком твоего инструмента. Итак, дорогие мои, в этой моей роли меня найдут мертвым рядом с моей постелью. Почему-то это уже навсегда останется загадкой, уже будучи тотально обессиленным и заживо иссохшим от невозможности принимать пищу, вставшего с нее, возможно, в порыве предсмертного творческого воодушевления. И вот я уже беру скрипку и поднимаю ослабленной рукой смычок, но он внезапно застывает в моих леденеющих тонких пальцах. Как вы видите, по моему телу пробегает мощная судорога, словно Господь взял меня за макушку, слегка приподнял над полом, потряс и бросил. И вот я уже теряю равновесие и падаю, как марионетка, у которой внезапно обрезали все нити последним усилием своего сознания, успев все же подложить ладонь левой руки под падающую скрипку, чтобы она, не дай бог, не разбилась. на самом деле все было не так поэтично. Подлинная история моей смерти лишена столь желанной поэтики. Пребывая в довольно радостном расположении духа, моя болезнь, как казалось, разжала на мгновение свои костлявые пальцы на моем горле. Я согласился поесть. И даже немного привстал на кровати, как вы видите. Но совершенно неожиданно вдруг начинаю кашлять. Потом все сильнее и сильнее, и никак не могу остановиться. Внезапно появляется кровь. И вот она уже забрызгивает мою сорочку и одеяло. Вокруг естественная беспомощная суета, но вдохнуть уже нет сил, и я просто захлебываюсь своей собственной кровью и мокротой. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я умру 27 мая 1840 года в 5 часов дня. В моем завещании, которое будет составлено за неделю до этого, будет написано: «Запрещаю какие бы то ни было пышные похороны. Не желаю, чтобы артисты исполняли реквием по мне. Дарю свою скрипку Генуе, чтобы она вечно хранилась здесь, а мою душу и мастерство великой милости моего Творца». Епископ Ниццы, прочтя завещание, откажется от этого дара и даже запретит похоронить мое тело на территории подвластного ему округа. Мои друзья будут перевозить гроб с набальзамированным телом из одного места в другое, пока не получат, наконец, у властей и церкви разрешение на захоронение. И к этому времени оно уже почти сгниет в нем. И у вас, как я вижу, опять нет сил пошевельнуться. И это так понятно, так очевидно. Я же, и, возможно, вам уже не до этого, униженно склоняюсь перед вами, приложив руки к сердцу, как вы видите, и со скромной улыбкой удаляюсь в темноту, в тот самый мрак, из которого и пришел. Ваши версии, дорогие мои. Призеров нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 103, и из них 71 правильный. Слушаем автоответчик. Здравствуйте. Добрый день, Фанки. Это Жанна. Я думаю, что это Никола Паганини. Никола Паганини, дамы и господа, маэстро, будьте добры. Аплодисменты. Итак, дорогая Жанна, ты сегодня призер самого оригинального звонка. Сегодня я не обнаружил. В качестве приза за сегодняшнюю игру вы, дорогая Жанна, получаете от меня, конечно же, «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с 20 лучшими программами. Получите его можно по адресу: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Что касается сценариев, то я по-прежнему жду их от вас. Адрес frankiesobakasilver.ru. А сейчас, дорогие мои, пожалуйста, закройте глаза и представьте меня в мешком сидящем фраке. Я появляюсь где-то в глубине темной сцены, осматриваю вас глазами углями. Никола Паганини! Oh.